Глава 41. Как только парни подошли к крыльцу дома Дэнни, он открыл входную дверь и поздоровался с матерью. Радостное выражение лица ее сменилось на злобное, как только она увидела постороннего человека позади него. Женщина резко вскочила и схватила за ворот Саймона, который, в свою очередь, испугался и попытался как можно спокойнее задать вопрос. «Что такое, тетя Леви?» «Я тебе не тетя Леви, сопляк. Кто ты такой? Бандит? Школьный хулиган? Зачем ты пришел сюда вместе с моим сыном? Что тебе нужно от него?» Ливрис была вне себя от злости, когда прокричала эти вопросы прямо ему в лицо. «Мам, не трогай его. Он мой одноклассник и друг. Отпусти, пожалуйста. Тем более вы оба на улице. Что люди подумают?» «Я привел его в гости, надеюсь, что ты напоишь нас чаем. Он неплохой парень», — произнес взволнованно парень, быстро подойдя к женщине и приобняв ее за плечи, желая успокоить. «Друг? Тот самый, которого ты?» «Да, мама. Он знает, что я наполовину человек. А если этот? Он никому ничего не скажет. И отпусти его уже. Он вон как перепугался». Глаза Леврис сверкнули недоверием, но все же она нехотя отпустила паренька, который тут же зашелся кашлем. Тряхнув длинной косой, она, как ни в чем не бывало, подняла юбку платья и зашла обратно в дом со словами. «Проходи, дорогой гость. Напою чаем. Дэнни, пойдем со мной, немного поможешь». Дэнни шепнул другу с радостью в голосе. «Входи». А после исчез за входной дверью. Саймон прочистил горло, поправил ворот рубашки и осторожно зашел внутрь. Его удивил их дом, в котором так и чувствовался уют и тепло. Парня даже на миг посетила мысль остаться здесь, но он тут же усмехнулся и отрицательно покачал головой. Пройдя несколько шагов от порога, он осторожно заговорил. «Тетя Леви, куда можно сумку поставить? Я не Леви, а Ливрис, запомни. Ненавижу это имя. И да, сумку можешь оставить в комнате Дэнни. Не стесняйся, друг моего сына, я тебя не трону», — сказала женщина, повернувшись к парню, и притворно улыбнулась ему. «Его Саймон зовут, мам». «Я знаю, сынок. Ты мне уже несколько раз его представляешь. Просто доверия у меня к нему нет. Странно он». Саймону было немного обидно слышать это. Даже отец называл его странным, когда тот делал что-то не так или просто немного по-другому. Мог, конечно, поддержать, но это были не искренние слова, а подколы, которые резали как ножом его сердце. Пройдя до комнаты друга, он щелкнул ручкой и зашел в его комнату. Увидев беспорядок, Саймон улыбнулся и заходил по комнате, но тут же вспомнил, зачем зашел, поставил сумку на свободный стул у кровати и вышел, захлопнув дверь. Потирая правой рукой свою шевелюру, он зашел на кухню и встал, как истукан, не зная, куда податься. «Садись рядом с Дэнни. Пирожки любишь?» Ливрис выглядела уже более бодрой и вела себя дружелюбно. Они с Дэнни вместе наливали чай и налаживали в тарелку пирожки с капустой, яйцом и картофелем. «Да, очень люблю. Спасибо!» — восторженно воскликнул Саймон и улыбнулся ей. «Кстати говоря, Дэнни, Ада была сегодня в школе?» «Нет, ее не было. Я не зашел к ней, потому что забыл». Дэнни сделал виноватый вид и отвел взгляд в сторону, а женщина безнадежно вздохнула, сказав: «Она тоже твоя одноклассница, между прочим. Мог бы номер телефона у нее взять, да позвонить. Спросить, как она себя чувствует. Какой ты у меня рассеянный. Сейчас попьем чай, и ты сходишь к ней, понял?» «Конечно, я так и хотел, мам». Подготовив все к чаю, Ливрис и Дэнни уселись за стол и начали трапезу вместе с Саймоном. «Послушай-ка, Саймон, ты дружишь с Дэнни из-за выгоды? Говори честно». Задала вдруг вопрос женщина, сурово взглянув на друга своего сына, и сделала глоток чая. Одноклассник Дэнни вздрогнул, услышав прямой вопрос. Запив кусочек пирога чаем, он прожевал и после только решительно заявил: «Нет, я подружился с вашим сыном не ради выгоды. Он прекрасный, добрый и честный парень. Даже если он только наполовину человек, мое отношение к нему остается прежним. Можете не верить мне, ибо я бывший хулиган, который затеял с ним драку из-за Ады и потерпел поражение. Но его я не обманывал, когда говорил это. Если будет нужно, я помогу. Не в любой ситуации, но все же. А твои родители знают, что ты подружился с полукровкой? Они не предостерегали тебя или что-то такое?» Продолжала Ливрис, удивившись его прошлому ответу. «Мамы у меня нет. Она умерла от заражения крови 5 лет назад. Отец, с которым я сейчас живу, оказался мне отчимом. Он сильно любил мою мать, поэтому принял тот факт, что у нее есть ребенок от другого мужчины. После ее смерти он совсем обезумел, даже пытался меня утопить. Но потом извинился несколько раз, говоря, что в этом нет моей вины, что любит меня как родного. У меня никогда не было друзей. А если я сообщу ему о дружбе с полудемоном, он точно меня прибьет. Поэтому нет, никто не знает о моей дружбе с Дэнни. Правда, кроме одноклассников». Повисла неловкая пауза. Дэнни был ошарашен тем, что одноклассник так просто открылся им, незнакомым людям, и рассказал о семье. Говорили они еще 2 часа, а после Дэнни проводил Саймона до его дома и стал собираться в гости к Аде.